смогу. Приоткрой ты все тайны, только поскорей. Долго ждать не могу, я не хочу. Но все же ты поверь мне, поверь в мою любовь. Ждать буду нашей встречи, сгорают мысли вновь. Буду ждать, буду плыть, я буду врать. Я смогу лишь для нас двоих. Любовь я сберегу. Наяву будет сниться мне все тот же сон. Обнял я тебя к себе, любя. Почему это был лишь просто только сон? Но сказал сам себе навсегда. Но все же ты поверь мне, поверь в мою любовь. Ждать буду нашей встречи, сгораю мысли вновь. Буду ждать, буду плыть, буду врать. Я смогу лишь для нас двоих. Но все же ты поверь мне, поверь в мою любовь. Ждать буду нашей встречи, сгораю мысли вновь. Буду ждать, буду плыть, буду врать. Я смогу лишь для нас.